Песнь о Хюмере. Раз боги с охоты вернулись с добычей, затеяли пир, чтобы всласть насытиться, прутья кидали, глядели на кровь, узнали, что вдоволь котлов у Эгера. Сидел житель гор, как ребенок веселый, похожий на сына Мискар Блинди. Грозно сын Игга глядел на него: «Пир асомобильный ты должен устроить». Дал Турсу Задира заботу немалую, Турс отомстить порешил всем асам. Мужа Сиф он котел достать попросил, в котором я смог бы сварить вам пиво. Не ведали долго боги великие, где им найти котел подходящий, пока Тюр по дружбе Тору не подал ему одному добрый совет. Живет на восток от реки Эливагар, Хюмер премудрый у края небес. Хранит мой отец огромный котел, котлище великий, с версту глубиной. Тор сказал: «Да будем ли мы, тот влаговаритель?» Тюр сказал: «Если дело хитро, друг, поведем». День целый быстро из Асгарда ехали, пока не достигли Эгиля дома. Он в стойло козлов круторогих поставил, в палаты вошли во владенья Хюмера. Ненавистную бабку юноша встретил, было у ней 900 голов. Другая ж хозяйка вся в золоте вышла, светлобровая пиво вынесла сыну. Мать Тюра сказала: «Йотуна, родич, укрыть под котлом хочу я обоих вас, храбрецов. Злобен супруг мой, часто бывает, и скуп на еду, принимая гостей». Но поздно вернулся распрей зачинщик, Хюмер суровый, домой с охоты. В дом он вошел, зазвенели льдины, обмерз у вошедшего лес на щеках. Мать Тюра сказала: «Будь, Хюмер, здоров и духом весел, сын появился в палатах твоих, ждали его мы из дальнего странствия, приехал с ним вместе Хродра противник, людям он друг, прозывается Веор. Видишь, сидят у торцовой стены, спрятались оба, их столб заслоняет». Турс посмотрел и надвое треснул столб, но прежде балка сломалась. 8 котлов с перекладины рухнуло, один не разбился, он крепко был выкован. Вышли они, а древний Йотун врагов провожал пристальным взором. Добра он не ждал, в палате увидев того, кто принес великаншам горе. 3 были взяты быка из стада, Йотун велел к столу их готовить. Все 3 на голову стали короче. В яму сложили, печься их туши, прежде чем лечь, муж Сиф один съел 2 быков Хюмера Йотуна. Показался седому приятелю Хронгера Хлорриди ужин очень хорошим. Хюмер сказал: «Вечером завтра нам всем троим придется уловом нашим питаться». Веор сказал, что готов выйти в море, если приманку даст ему Йотун. Хюмер сказал: «В стадо иди, если смелости хватит, приманки там есть, Турсов губитель. Сдается мне так, что в стаде быков приманку для рыбы легко ты добудешь». Юноша быстро в рощу пошел, увидел он черного в роще быка. У быка оторвал Турсов губитель высокую башню крепких рогов. Хюмер сказал: «Стало не лучше лодки хозяину, чем если бы дома мирно сидел ты». Хозяин козлов, обезьяны родича, подальше просил направить ладью, но Йотун сказал, что не станет далеко в открытое море в ладье отплывать. Вытащил храбрый Хюмер китов, 2 сразу взял на одно удилище, а на корме Одина родич Веор искусно вил себе леску. Насадил на крючок защитник людей убийца-змея голову бычью, пасть разинул, наживку увидя, враждебный богам пояс земли. Тор-победитель к борту ладьи вытащил смело пестрого змея, молотом бить стал он по мерзкой вершине волос родича волка. Взревели чудовища, стали гудеть подводные скалы, земля содрогнулась, канула снова на дно эта рыба. Невесел был Турс, когда плыли назад. Хюмер, гребя, угрюмо молчал, руль повернул он в обратную сторону. Хюмер сказал: «Исполни работу со мной пополам, китов донести до двора моего или волн козла привяжи покрепче». Хлорриди Струк ухватил за нос, втащил коня моря, воду не вычерпав, с веслами вместе снес он черпак и вепри прибоя двух приволок меж склонов лесистых через долину. И все-таки Турс, упорный во всем, спор продолжал о силе Тора. Молвил, что в море может грести он, но кубок разбить будет не в силах. И Хлориди взял кубок в ладони и с силой метнул его в каменный столб. Раздроблен был камень кубком на части, но без трещины кубок вернулся к Хюмеру. Тору подруга, прекрасная Турса, добрый совет подала ей ведомый: «В голову Хюмера кубок метни, рту на череп крепче, чем кубок». Встал, колени согнув, хозяин козлов, всю силу аса собрал и напряг он, невредимой осталась шлема основа, а пивоподатель разбился на части. «С немалым сокровищем я распростился, кубок мой ценный разбит на куски», — Йотун промолвил, — «как прежде бывало сказать, не смогу, ты сварена, пиво. Я ставлю условием, чтобы вы унесли без чьей-либо помощи пиво корабль. Дважды попробовал Тюр его сдвинуть, даже не дрогнул ни разу котел». Моди отец взялся за край и к двери пошел через палату, вскинул на голову муж сив котел, забринчали о пятки котельные кольца. Недалеко отъехали. Одина сын оглянулся и видит, из каменных груд с Хюмером вместе с востока идет войско могучее многоголовых. Сбросив тогда тяжкий котел, поднял он Мьёльнир, смерть приносящий, и лавы китов всех перебил. Недалеко отъехали, вдруг полумертвый упал на дорогу Тора-козел. Постромок скакун охромел неожиданно, Локи зловредный в том был повинен. Но, как вы слышали, каждый, кто знает слова о богах, об этом поведает, Тор получил от жителя лавы обоих детей, чтобы утрату восполнить. Кассам на Тинг Тор возвратился, котел он принес Хюмера Турса, и асы теперь каждую зиму досыто пили пиво у Эгера.